Глава вторая. Шикарная квартира Ширяева располагалась почти в самом сердце Москвы, в Камергерском переулке, почти на стыке с Пушкинской улицей. Опечатана квартира не была. Видимо, потому, что и у оперативников до появления Гурова, приезжавших сюда по вызову, и у телохранителей-бизнесмена все еще теплилась надежда на то, что хозяин вот-вот вернется, и все беспокойства и хлопоты по его розыску окажутся напрасны. Вот только сыщик сомневался, что их надежды оправдаются. Первые несколько минут, прошедших после неожиданного откровения генерала, Гуров находился в состоянии запредельной ярости. Полковник ловил себя на том, что руки тянутся к листу бумаги, намереваясь, пока сам Гуров окончательно не взбесился, написать прошение об отставке. Неизвестно как и, главное, неизвестно зачем, сыщик каждый раз сдерживал их, не переставая слушать, как Станислав подливает масло и в без того полыхающий костер. «Прав ты, Лева, трижды прав!» — вопил Гречко, меряя шагами небольшой кабинет, который они с Гуровым уже не первый год делили. «Не должно так быть! Вот хоть убей меня, но не должно! Сколько может продолжаться одно и то же? Значит, стоит какому-нибудь человеку, жизненно важному для начальства, затеряться на сутки, так оно всю плешь подчиненным проест, пока не заставит всю страну искать этого урода. А когда зверски убивают молодую красивую девушку, всем на это плевать. Если у нее нет богатенького папаши или какой-нибудь волосатой лапы в милицейских верхах». «А что ты так к этой девчонке прицепился?» Неожиданно успокоившись, поинтересовался Гуров. Станислав удивленно посмотрел на него. «Ты бы видел, что эти уроды с ней сделали!» — буркнул Гречко, усаживаясь на край стола Гурова. «Они на девушке живого места не оставили. Ее ведь опознать не смогут, даже если кто-то в розыск и подавал. Да таких тварей четвертовать нужно, без суда и следствия. И вообще правильно ты Петра отшил. Пусть других идиотов ищет, чтобы начальству под хвостом вылизывать. Доделывай отчет и давай этой девчонкой займемся». «Нет». Тихо, но твердо проговорил Гуров. Кричко застыл, даже забыв опустить правую руку, которой он только что усиленно жестикулировал. «Не понял?» – удивился Станислав. «А чего тут непонятного? Все проще простого. Прав, Петр. Работая с грязью, нельзя не измазаться», – ответил сыщик. «Мне мысль о том, что придется искать предателей среди своих, не больше, чем тебе нравится. И все же, Стас, найти оборотней мы аккуратнее, чем прокурорские, сможем. В противном случае, боюсь, у многих невиновных людей карьера и личная жизнь будут загублены». «Вот как?» Удивлению Гречко не было предела. «Значит, решил все-таки на поводу у Петра пойти? Ну и флаг тебе в руки! Занимайся этим, но только без меня. Пусть меня уволят, но за такое дерьмо я не возьмусь. Я уж лучше тех тварей найду, что девчонку в измайловских прудах утопили». «Ну-ну, не буду размахивать шашкой. Мы еще поборемся», — усмехнулся Гуров. «Впрочем, Стас, ты прав. Тебе давно пора начать работать самостоятельно. Засиделся ты уже в помощничках». «Даже так?» Кричко соскочил со стола. «Вот уж не ожидал от вас такого, ваше сиятельство. Впрочем, вы правы. Холопу изредка нужно напоминать, где его место». И больше не сказав ни слова, Станислав выскочил из кабинета, в сердцах хлопнув дверью. Гуров задумчиво посмотрел ему вслед, а затем улыбнулся. Сыщик намеренно разозлил Кричко. Он уже не первый раз прибегал к этому методу, поскольку прекрасно знал особенности характера Станислава. Большинство людей, обидевшись на кого-то, замыкаются в себе, вынашивая в душе планы мести. Или попросту страшно переживая за оскорбления. Кричко был не таков. Обидевшись, он не замыкался и не опускал руки. Напротив, любое оскорбление только подхлёстывало Станислава, сгоняя с него налет ерничества и клоунады, заставляя работать с максимальной отдачей. Вот и сейчас Гуров надеялся, что, успокоившись, Станислав опять поймет, что верный друг и соратник не хотел ему зла. Перебесившись, Кричко осознает, насколько важно новое задание, полученное от Орлова, и с удвоенной силой возьмется за работу. И уж тогда помощь Станислава станет просто неоценимой. Вздохнув, Гуров поднял трубку и набрал номер приемной генерала. «Верочка, забери у шефа папку с делом Ширяева», — попросил он секретаршу Орлова. «Она уже у меня». Гуров почувствовал, как Вера улыбнулась. «Господин генерал сказал, чтобы как только вы позвоните, я вам эту папочку принесла». «Вот старый лис, все-то он наперед знает», — усмехнулся сыщик. «Ну что ж, неси, раз шеф приказал,